Глава 21. Одри. Доктор Моррисон смотрит на меня поверх своих золотистых очков тем самым успокаивающим взглядом. В его глазах читается профессиональное сострадание. Мисс Картер. Его голос мягкий. Сейчас Джейсон похож на человека, заблудившегося в тумане собственных воспоминаний. Ему жизненно необходим маяк. Кто-то... кто поможет ему собрать осколки памяти воедино, как части сложной мозаики. «Я понимаю», — перебиваю я, нервно заправляя непослушную прядь за ухо. «Мои волосы сегодня такие же взъерошенные, как мысли. Сделаю все возможное». Доктор подается вперед, его взгляд становится острее. Но есть одно критически важное условие. Никаких резких движений, никаких шокирующих откровений. Он делает паузу, давая мне осознать важность момента. Его мозг сейчас как хрупкий сосуд. Слишком сильное потрясение может иметь непредсказуемые последствия. Начните с простых вещей. Его имя, профессия, повседневные привычки. Я киваю, ощущая, как к горлу подкатывает ком. В голове проносится калейдоскоп воспоминаний, наш первый поцелуй, секс на колесе обозрения, боль в его глазах в день моей свадьбы с Дэйвом. Как я расскажу ему о той роковой ночи? Как я расскажу ему о нас? О решении, которое до сих пор отзывается эхом сожаления в моей душе? Хорошо, доктор. Мой голос звучит так тихо, будто принадлежит кому-то другому. Я буду предельно осторожна. В его взгляде мелькает что-то похожее на понимание, и я осознаю, он читает меня как открытую книгу. Книгу о несбывшейся любви и упущенных возможностях. Моя рука замирает на дверной ручке палаты, в висках пульсирует кровь, а во рту пересохло, будто я несколько часов блуждала по пустыне. Глубокий вдох, выдох. Собравшись силами, я толкаю тяжелую дверь. Джейсон сидит у окна, в инвалидном кресле, его точеный профиль четко очерчен на фоне неба. Он выглядит бледнее обычного, щеки впали, а под глазами залегли темные тени. Но даже сейчас, измученный, он остается невероятно красивым. Больничная роба висит на его исхудавших плечах, и от этого зрелища у меня сжимается сердце. Джейсон. Когда он медленно поворачивает голову, мое сердце пропускает удар. В его некогда искрящихся жизнью глазах нет проблеска узнавания. Только отстраненный, вежливый интерес к посетителю. «Ты меня совсем не помнишь?» Слова царапают горло, словно острые осколки стекла. Джейсон хмурится, между бровей появляется та самая знакомая складка. Его взгляд опускается на руки. «Я у Одри», — произношу почти шепотом, боясь спугнуть момент. «Одри...» Он произносит мое имя медленно, словно пытаясь нащупать связь с прошлым. «Простите, но я действительно не могу вспомнить. Может быть, расскажете, как мы познакомились?» Я опускаюсь на край жесткого больничного стула, чувствуя предательскую дрожь в коленях. Пластик холодит ладони, и я цепляюсь за эти ощущения, чтобы не расклеиться. «Это было на вечеринке в твоем особняке в середине лета. Ты пригласил нас с Дэйвом, стараясь говорить ровно, хотя воспоминания о том вечере обжигают сознание». Дэйв. Его взгляд затуманивается, будто он пытается поймать ускользающую тень памяти. «Кто он такой?» «Твой друг», — поспешно отвечаю я, молясь, чтобы голос не выдал моего волнения. «Друг», — эхом отзывается Джейсон, и в этом коротком слове столько растерянности и боли, что внутри все напрягается. «Позже ты обратился в маркетинговую фирму, где я работаю. Мы работали над продвижением твоего ночного клуба, Hollywood Secrets. Цепляюсь за сухие факты, как утопающий за соломинку». «Клуб. Да, у меня действительно есть клуб. Его лицо немного оживает, и я чувствую прилив надежды. Видишь, память потихоньку возвращается, улыбаясь через силу, стараясь придать голосу бодрости. Странно только. Джейсон задумчиво потирает подбородок. Почему меня навещаешь ты, а не мой друг Дэйв. Его вопрос бьет под дых. Я нервно облизываю пересохшие губы, чувствуя, как по позвоночнику стекает холодный пот. «Понимаешь, Дэйв сейчас очень занят важным проектом, а у меня как раз появилось свободное время. Ложь горчит на языке, но я заставляю себя улыбнуться. Смотрю на его растерянное лицо и понимаю, что правда о том вечере — это последнее, что ему сейчас нужно знать. Некоторые осколки прошлого лучше собирать очень медленно». Наблюдая, как солнечные лучи играют на лице Джейсона, даже с повязкой на голове и в больничной пижаме он выглядит потрясающе. Сердце сжимается от того, насколько чужим стал для него наш мир. «Прости, что назвал тебя Викторией в прошлый раз. Его голос звучит виновато. Ничего страшного, я мягко касаюсь его руки. В твоем состоянии это абсолютно нормально. Врачи говорят, память постепенно восстанавливается». «Не подумай ничего такого, вы совершенно разные. Как день и ночь». Он слабо усмехается. «Я знаю», — тихо отвечаю я, отводя взгляд к окну. «Знаешь?» Его брови удивленно взлетают вверх, а в глазах появляется настороженный блеск. «Так вы знакомы с ней?» «Нет-нет, что ты?» Я торопливо качаю головой, вспоминая ту загадочную женщину, с которой мы столкнулись в коридоре в прошлый раз. «Просто слышала о ней». «Она была потрясающей», — мечтательная улыбка озаряет его осунувшееся лицо, и в груди что-то больно сжимается. Горький ком подкатывает горло. Он действительно ничего не помнит. Ни ее предательства, ни того, как она разбила ему сердце. Может, оно и к лучшему. Пусть лучше хранит эти выдуманные светлые воспоминания, чем снова переживает боль и унижение. Я украдкой смахиваю непрошенную слезу, радуясь, что он поглощен своими воспоминаниями и не замечает моего состояния. «В прошлый раз ты говорил, что она приходила к тебе в палату. Осторожно начинаю я, пытаясь унять дрожь в голосе». «А, это...» Джейсон морщится, потирая висок. «Не обращай внимания. Моей памяти пока нельзя доверять. Все как в тумане». «Но ты так уверенно говорил», — настаиваю я, надеясь узнать правду о той незнакомке. Доктор сказал, что это мог быть просто сон. Он устало прикрывает глаза. «Я пока путаю реальность с фантазиями. Все перемешалось в голове». Я молчу, рассматривая его осунувшийся профиль. Наверное, не стоит давить. «Знаешь, Джейсон вдруг оживляется. А еще доктор советовал почаще общаться с тобой. Говорит, ты можешь помочь мне все вспомнить. Его глаза с надеждой смотрят на меня. Расскажи мне что-нибудь еще». «Ты...» — начинаю я и решаю немного разрядить обстановку. «Обожаешь йогу, преподаешь в воскресной школе и спасаешь бездомных котят». Джейсон хмурится, пытаясь совместить эти факты со своими ощущениями. Его брови сходятся на переносице, такое знакомое выражение, когда он что-то обдумывает. Внезапно его лицо озаряется пониманием. «Ха, ты меня разыгрываешь. Это больше похоже на твой список дел на выходные». «С чего ты взял?» — улыбаюсь я, поправляя выбившую прядь волос. «Просто чувствую, ты выглядишь как человек, который может часами стоять на голове и разговаривать с кошками». Его проницательность заставляет меня рассмеяться. «Ха-ха, почти угадал. Все кроме воскресной школы, хотя в детстве мама силком туда затаскивала». «Ты напряглась, когда упомянула маму», — замечает он, и его голос становится мягче. «Эй, мы же договорились копаться в твоей памяти, а не в моих демонах», — пытаюсь отшутиться я. «А что, если мне интересно?» В его глазах появляется то самое выражение, от которого я когда-то влюбилась в него. «Что именно?» «Ты. Хочу узнать о тебе все». Джейсон смотрит прямо мне в глаза, и я чувствую, как горячая волна окрашивает щеки. Его слова бьют прямо в сердце. Вот он, тот самый Джейсон, который однажды украл мое сердце, но теперь смотрит на меня, как на незнакомку. «Ну, теперь ты знаешь мои темные секреты про йогу и кошек», пытаясь пошутить, скрывая дрожь в голосе. «Йога, значит», — ухмыляется. «Понял». «Да, Очень хотела посмотреть на твою реакцию, поэтому сказала так. На самом деле ты терпеть не можешь йогу, говорю я, вспоминая наши шутливые перепалки. Говорил, что это не для настоящих мужчин, хотя ни разу даже не пробовал. И ты не смогла меня переубедить? Нет, качаю головой. Ты всегда предпочитал экстрим. Собственно, поэтому мы сейчас здесь. Я обвожу рукой больничную палату. В его взгляде мелькает тень узнавания, но тут же гаснет. И я снова чувствую, как рушится моя надежда на то, что он вспомнит нас, вспомнит меня, вспомнит то кольцо. «Не всегда», — неожиданно отвечает он. Джейсон. Воспоминания. Мы с ребятами расположились на шикарной яхте отца нашего друга. Морской бриз освежает, а солнце щедро одаривает теплом. Мы с Ричардом и Дэйвом сидим за столиком в тени навеса, потягивая холодные коктейли. Яхта плавно замедляет ход и бросает якорь в открытом море. Идеальное место для купания. «Черт возьми, посмотри, какие красотки!» Присвистывает Ричард, кивая в сторону трех девушек неподалеку. Я невольно замираю, когда мой взгляд падает на одну из них, стройную брюнетку с роскошными длинными волосами. Она грациозно поправляет бретельку бирюзового купальника, и я не могу оторвать взгляд от ее точеной фигуры. Над палубой разносится объявление о том, что можно купаться. Самым смелым предлагают прыжки с третьей палубы. Девушки, смеясь и подбадривая друг друга, направляются к краю палубы. Я наблюдаю за каждым движением брюнетки, отмечая ее уверенную походку и легкую улыбку. «Надо познакомиться с ними, парни! Такой шанс упускать нельзя!» Ричард толкает меня локтем. «Кто первый?» — ухмыляется Дэйв. Не дожидаясь, пока друзья решатся, я поднимаюсь. «Я пойду». Сердце начинает бить чаще, когда я приближаюсь к ним. Две блондинки уже прыгнули, осталась она, та, что притягивает мой взгляд как магнит. Вблизи еще красивее. Большие карие глаза, чувственные губы, нежная кожа с легким загаром. Не страшно прыгать? Мой голос звучит хрипловато от волнения. Она поворачивается ко мне, и на секунду наши взгляды встречаются. В ее глазах пляшут озорные искорки. Страшно. И не успеваю я моргнуть, как она грациозно срывается вниз. И я восхищенно качаю головой. Смелая девчонка. Тут возвращается одна из блондинок, вода стекает с ее длинных светлых волос. Заставляю себя отвлечься от мысли о брюнетке и включаю свое обаяние. «Привет!» — улыбаюсь я максимально дружелюбно. «Привет!» Она отвечает такой же открытой улыбкой, отжимая волосы полотенцем. «Как вода?» — спрашиваю, чтобы завязать разговор. «Божественная! Самая подходящая температура!» «Тебя как зовут?» «Моника». Она чуть склоняет голову на бок, рассматривая меня с легким интересом. «Моника, очень приятно. Я Джейсон». Делаю паузу и указываю на столик, где Дэйв и Ричард делают вид, что совсем не наблюдают за нами. «Мы тут с друзьями заметили, как весело вы проводите время, и подумали, может, присоединитесь к нам? Коктейли отличные, компания приятная». «О, правда?» Она игриво приподнимает бровь. «А я думала, вы заметили исключительно наши купальники». Я невольно усмехаюсь. Девушка явно не из робкого десятка. «Ну, купальники тоже впечатляют, не буду отрицать. Особенно бирюзовый». Невзначай добавляю я, надеясь узнать что-нибудь о брюнетке. «А, ты про Вики?» Моника, понимающе улыбается. «Да, она такая, экстремалка еще та. Только познакомились, а она уже умудрилась сигануть в воду». «Вики, значит, Виктория». Имя эхом отдается в голове. «Она всегда такая?» «О, да!» Моника закатывает глаза, но в ее голосе слышится явная симпатия к подруге. «С Вики никогда не соскучишься. Вечно придумывает какие-то авантюры». Познакомившись с Моникой, я то и дело бросаю взгляды на ее подругу-брюнетку. Виктория. Даже имя ей подходит идеально. Царственное и яркое. Она стоит чуть в стороне, небрежно отжимая мокрые волосы, и это простое движение почему-то завораживает меня. Когда она возвращается на палубу, вода стекает по ее телу, делая его еще более соблазнительным. Я едва сдерживаюсь, чтобы не пялиться слишком откровенно. Что-то в этой девушке цепляет меня, и это явно не только внешность. В ней чувствуется какая-то особенная энергетика, которая притягивает, как магнит. Наконец подходит вторая блондинка, Эмили, как выясняется позже. А следом и Виктория присоединяется к нам, окутывая меня легким ароматом морской свежести. Я ловлю себя на желании провести пальцем по ее плечу, стряхнуть капельку воды, сверкающую в ложбинке ключицы. «Девчонки, эти джентльмены приглашают нас разделить их компанию. Как вам идея?» — спрашивает Моника, подмигивая подругам. «Почему бы и нет?» — пожимает плечами Эмили. «День слишком хорош, чтобы проводить его порознь». Затаив дыхание, ожидаю ответ Виктории. Она медленно поворачивается ко мне, и уголки ее губ приподнимаются в легкой улыбке. От этой улыбки что-то переворачивается у меня внутри. «Составим вам компанию», — говорит она, ее голос мелодичный и глубокий отзывается во мне дрожью. «Только дайте нам пару минут привести себя в порядок». «Конечно». Киваю я, стараясь скрыть, как сильно меня взволновало ее согласие. Мы вон за тем столиком. Ричард уже машет нам, как сумасшедший. Девушки со смехом удаляются в сторону кают, а я возвращаюсь к друзьям на нетвердых ногах. В голове крутится только одна мысль. Я обязательно должен узнать ее получше. Есть в этой девушке какая-то загадка, и я намерен ее разгадать. «Ну что, красавчик?» — хлопает меня по плечу Дэйв. «Судя по твоему лицу, мы сегодня в выигрыше». «Заткнись!» — беззлобно огрызаюсь я, плюхаясь на свое место и украдкой поглядывая в ту сторону, куда ушли девушки. Почему-то я уверен, что этот день изменит мою жизнь. И дело не в яхте, не в море и даже не в компании друзей. Дело в ней, в девушке с глазами цвета горького шоколада и улыбкой, от которой учащается пульс. Не могу оторвать взгляд от нее. Виктория выделяется среди подруг какой-то особой грацией и уверенностью. Ее темные волосы красиво блестят в лучах заходящего солнца, а в карих глазах пляшут озорные искорки. «Чур, моя блондинка в красном купальнике!» Ричард буквально подпрыгивает на месте. «Эй, вообще-то Джейсон первый с ними познакомился. Может, дадим ему право первого выбора?» Возражает Дэйв, бросая на меня вопросительный взгляд. «Все нормально». Качаю головой, чувствуя, как сердце начинает биться чаще при мысли о Виктории. Мне приглянулась брюнетка. Замечаю, как Дэйв заметно напрягается. Похоже, у нас схожий вкус. Но раз он сам настоял на моем праве выбора... «Дэйв, дружище, похоже, тебе не повезло». Ричард картинно вздыхает, похлопывая друга по плечу. «Может, не будем решать за девушек?» — огрызается Дэйв. «Вдруг ты ей не понравишься, Ричард?» «Я? Да ты шутишь!» Ричард демонстративно поправляет воротник рубашки. «Я всем нравлюсь!» «Боже, какое самомнение!» — закатывает глаза Дэйв. «Ты просто невыносим!» «Тихо!» Перебиваю их перепалку, заметив приближающихся девушек. Они уже переоделись и теперь направляются к нашему столику. Виктория идет впереди, и я не могу не отметить, как изящно она двигается. В джинсовых шортах и коротком топе она выглядит не менее сногсшибательно, чем в купальнике. «Ну что, соскучились?» — игриво спрашивает Моника. Я чувствую, как пересыхает в горле, когда Виктория садится рядом со мной. От нее исходит легкий аромат морской соли и какого-то цветочного парфюма. С трудом отвожу взгляд от ее загорелых плеч. «Безумно!» — отвечает Ричард, подвигая бокал с шампанским Монике. «Предлагаю выпить за нашу случайную встречу». «За встречу!» — поддерживают все. Я украдкой наблюдаю за Дэйвом. Он явно расстроен, но старается не подавать виду, поддерживая непринужденную беседу с Эмили. Мне немного неловко перед другом, но я ничего не могу с собой поделать. Меня буквально магнитом тянет к Виктории. «Значит, вы часто устраиваете такие морские прогулки?» — спрашивает она, поворачиваясь ко мне. «Не очень. Яхта принадлежит отцу Ричарда. Отвечаю я, стараясь звучать непринужденно. А вы? Первый раз в наших краях? Да, мы с девчонками решили устроить себе недельный отпуск. Она делает глоток шампанского, и я не могу оторвать взгляд от ее губ. Правда, пока не очень везет с погодой. Ну, сегодня погода определенно радует. Улыбаюсь я, чувствуя, как между нами возникает какое-то особое напряжение. Мягкий бриз треплет ее каштановые волосы, когда я предлагаю Виктории прогуляться вдоль яхты. Что-то в ней притягивает меня как магнит. Может быть, этот дерзкий блеск в глазах. Она соглашается, и мы медленно идем по палубе. Краем глаза замечаю, как Дэйв то и дело бросает в нашу сторону обеспокоенные взгляды. Да, приятель, я знаю, перед ней сложно устоять. Твой прыжок с третьей палубы, начинаю я, любуясь ее точенным профилем. Это было что-то невероятное. У меня сердце остановилось, когда ты летела вниз. Виктория запрокидывает голову и смеется, искренне, заразительно. От этого смеха по коже бегут мурашки. Всего лишь небольшой адреналиновый всплеск. Она пожимает плечами, но в глазах пляшут озорные искорки. Жизнь слишком коротка для осторожности. Значит, ты совсем не знаешь страха? Я останавливаюсь, разворачиваясь к ней. Скажем так, я предпочитаю с ним дружить. Виктория облокачивается о поручни, и легкий ветер играет с ее прядями. Без риска жизнь пресная, как овсянка без соли. А ты, я смотрю, не из любителей острых ощущений. Если честно, мы с адреналином в серьезной ссоре. Усмехаюсь я. Даже у стоматолога прошу колоть чистый новокаин. Бедняжка. Она насмешливо качает головой, и от ее взгляда у меня внутри все переворачивается. Тогда тебе точно стоит держаться от меня подальше. Я слишком опасна для твоего спокойствия. В ее словах звучит предупреждение, но почему-то именно оно окончательно сносит мне крышу. Да, она опасна. Да, это все добром не кончится. Но разве можно сопротивляться такому притяжению? А может, наоборот? Я останавливаюсь и поворачиваюсь к Виктории. Говорят, противоположности притягиваются. Виктория смотрит на меня с любопытством, слегка наклонив голову. Солнце играет в ее темных волосах, и я снова ловлю себя на мысли, что не могу отвести взгляд. Хочешь сказать, что готов рискнуть? В ее голосе слышится вызов. Возможно. Делаю шаг ближе. Ради некоторых вещей стоит выйти из зоны комфорта. Даже если это опасно? Она тоже делает шаг вперед, и теперь между нами остается совсем небольшое расстояние. Особенно, если это опасно. Отвечаю я, чувствуя, как учащается пульс. Знаешь, иногда самые важные вещи в жизни начинаются именно с риска. Философ, значит? Она улыбается, и в ее глазах появляются озорные искорки. «А может, ты просто пытаешься произвести впечатление?» «Может быть, честно признаюсь я. Получается?» В этот момент с другого конца яхты доносится смех наших друзей, но мы оба словно не замечаем этого, погрузившись в свой собственный мир. Одри. Возвращаясь домой далеко за полночь, ноги нещадно гудят, а в голове все еще звучит монотонное пиканье медицинских приборов и отголоски разговоров с Джейсоном. На улице моросит мелкий дождь, и я, поежившись, достаю ключи из сумки. Пальцы едва слушаются от усталости и холода. Открывая дверь, замечаю полоску света из-под нее, и внутри все сжимается. Дэйв не спит. В прихожей пахнет запеченной рыбой и розмарином. Муж стоит, привалившись к стене и скрестив руки на груди. На нем домашняя футболка и джинсы. Значит, даже не переоделся ко сну. Его челюсть напряжена, а в глазах плещется едва сдерживаемая ярость. Краем глаза замечаю накрытый стол в гостиной, где остывают две тарелки с едой. «Мы должны были ужинать в 8», — его голос звучит хрипло. «Я запекал сибаса с овощами, твой любимый рецепт!» Чувство вины накатывает волной, но я слишком устала для этого. «Прости, но сейчас, правда, не голодна. Снимаю промокшие туфли, массирую стопы. И долго ты собираешься продолжать свои визиты к нему?» Голос Дэйва звучит обманчиво спокойно, но я физически ощущаю, как накаляется воздух между нами. От стены отделяется его тень, делая шаг ко мне. Устало расстегиваю пуговицы на пальто. Капли дождя стекают с рукавов на коврик в прихожей, пытаясь подобрать правильные слова, хотя знаю, их просто не существует. Столько, сколько потребуется, пока он не восстановится. Ему сейчас необходим человек, который помог бы вспомнить, кто он есть. У него больше никого нет. Я делаю паузу, собираясь с духом. В горле пересохло. Дэйв, ты тоже мог бы навестить его в больнице хотя бы раз. Он был твоим лучшим другом. Его смех похож на лающий кашель. От этого звука у меня мурашки по коже. Ты в своем уме? Меньше всего я хочу видеть человека, который пытался разрушить наши отношения. А теперь он, даже не понимая об этом, продолжает разрушать наш брак. Дэйв взмахивает руками, и я невольно отшатываюсь к двери. Его слова больно бьют по и так измотанным нервам. Перед глазами встает бледное лицо Джейсона, который сегодня часами пытался вспомнить хоть что-то из своей жизни. «Наш брак разрушает не он, а ты!» Мой голос дрожит от усталости и обиды. Достаю из сумки телефон, там три пропущенных от Дэйва. И вообще-то он ничего не помнит. У него полная амнезия. Это идеальный шанс начать все сначала и положить конец этой глупой вражде. «Зато я все помню», — цедит Дэйв сквозь зубы, и его глаза опасно сверкают в полумраке прихожей. На виске пульсирует вена. «Хочешь, ходи к нему, но меня в это не втягивай». Он разворачивается и уходит, хлопнув дверью спальни. В повисшей тишине слышно тиканье часов на кухне. Опускаю глаза в пол, разглядывая знакомый узор на плитке. В горле встает ком, а перед глазами расплывается влажная пелена. Очевидно, этот разговор, как и десятки предыдущих, не имеет смысла. Между нами словно разверзлась пропасть, и с каждым днем она становится все шире. Механически направляюсь в ванную, на автомате включаю воду. Горячие струи барабанят по плечам, смывая напряжение прошедшего дня, но не могу смыть тяжесть души. Закрываю глаза и прислоняюсь лбом к прохладному кафелю. Мысли, как назойливые мухи, кружат в голове, не давая покоя. Джейсон в больничной палате, такой потерянный, с пустым взглядом, не помнящий даже собственного имени. И Дэйв, мой упрямый муж, который не может отпустить прошлое. А ведь когда-то они были лучшими друзьями. Вода стекает по лицу, смешиваясь с непрошенными слезами. Что если бы я тогда не уехала так внезапно из родительского дома? Может, все сложилось бы иначе? Мы бы с Дэйвом поддерживали связь, встречались бы время от времени. А Джейсон... Возможно, я встретила бы его при других обстоятельствах, не было бы этой запутанной истории, этого треугольника, который в итоге привел к такой трагедии. Выключаю воду и заворачиваюсь в махровое полотенце. В зеркале отражается усталое лицо женщины, пытающейся склеить осколки чужих судеб. Натянув пижаму, тихо проскальзываю в спальню, забираюсь под одеяло, стараясь не потревожить Дэйва, но он не спит. Его сильные руки притягивают меня ближе, и я чувствую его теплое дыхание на своей шее. «Прости», — шепчет он, зарываясь носом в мои влажные волосы. «Я не хочу, чтобы мы ссорились, особенно из-за него. Я замираю, боясь пошевелиться, боясь пугнуть этот момент откровенности. Ты просишь сделать что-то очень трудное для меня». Его голос звучит хрипло. «Но я подумаю над этим ради тебя». Его губы мягко касаются моего виска, и я чувствую, как напряжение медленно отпускает нас обоих. Вскоре его дыхание становится ровным, он засыпает, все еще крепко прижимая меня к себе. А я лежу без сна, вслушиваясь в тишину ночи и надеясь, что, может быть, у этой истории еще будет шанс на счастливый конец.